Если на предложение Михайлова она согласится, друзья сочтут ее предательницей. Но ведь она и сама в глубине души признавала многое из того, о чем он говорил. Ребенок, жующий солдатскую рукавицу, сотни тысяч и миллионы людей не были для нее цифрами на бумаге. Она ведь пришла в революцию ради того, чтобы защитить большинство, как бы ни приходилось ради этого жертвовать меньшинством. И вот пришло время ради большинства пожертвовать самой революцией, которая, похоже, не работает на этом историческом этапе. Когда за официантом закрылась дверь, Саша сказала: «Я войду в ваше предприятие только как равноправный партнер. Вы будете посвящать меня во все, что сами знаете, открыто и честно. Мы станем вместе вырабатывать стратегию и принимать решения. Если вас перестанет устраивать наше сотрудничество, вы меня убьете. Конец истории. Если я заподозрю, что вы что-то от меня скрываете, поймаю вас хотя бы на малейшей лжи, то же самое. Эти сказки про ссылку я больше слышать не хочу. А если вам нужен ручной комиссар, то это не ко мне. Можете мне тогда присылать на своих бумажках хоть миллионы, хоть, я не знаю, квадриллионы, моя совесть будет спокойна. Однажды я уже позволила использовать себя в темную. Больше никогда. Теперь выбор за вами. Да или нет?» Однако, Михайлов цокнул языком, как показалось Саше, не без восхищения. «У вас есть хватка. Не люблю позволять выкручивать себе руки. Тем не менее, мне действительно нужен равноправный партнер, а не ручной комиссар. Так что мой ответ – да. Это еще не все. Боевые действия на Тамбовщине надо прекратить. Всех заложников немедленно освободить. Как и красноармейцев из концентрационных лагерей. Я слышал, что вы несколько наивны», – поморщился Михайлов. «Или прикидываетесь наивной, чтобы добиться своего коротким путем. Но это уж чересчур. Вы ведь понимаете, что армией командует не Министерство финансов, и даже не ОКП. Для этого нужно, чтоб политика народной беды показала хоть какие-то результаты. Мне, однако, не нравится эта война, где обе стороны по существу только обогащают иностранные державы. Я буду пытаться ее прекратить. Вы можете мне помочь, или стоять в красивой позе. А что до концлагерей? Это тоже было неправильное решение. Но вы можете найти для десятков тысяч истощенных людей место в нашей экономике, то есть гарантировать, что они не отправятся грабить и без того голодающее сельское население. Я без сарказма спрашиваю. Это часть нашей программы, вот только удастся ли ее выполнить? Необходимо выполнить, сказала Саша. Я надеюсь, вы поймете друг друга, улыбнулась Вера. В вас обоих политический цинизм сочетается с искренней болью за народ. Саша, не смотрите, что этот жирный Боров непрерывно жрет. Так уж он устроен. Ему нужны устрицы и стейки, но чтоб все это получать, ему удобно жить в стране, где у каждого бедняка будет его кусок хлеба. Они определенно спят вместе, поняла Саша, причем отношения это неравные. Он смотрит на нее с беспомощным обожанием, она на него, со снисходительным интересом. Кстати, насчет еды, оживился Михайлов. Вы, Саша, нарочно ничего не едите, чтоб меня пристыдить? Ей-богу, давайте оставим эти детские манипуляции. Вот, попробуйте сыр. Превосходный бри, прямая поставка из Парижа. Вот этот сыр, что ли? Саша поморщилась. Извините, но он, кажется, испортился. Запах характерный. Мы в армии даже в голодные времена такие продукты выкидываем. Такое есть, себе дороже выйдет. Михайлов и Вера с улыбкой переглянулись. Ничего, Саша, вы привыкнете, сказал Михайлов. Жить можете у меня. Работы много, сроки сжатые, нет смысла кататься куда-то каждый день. Да и документы мы будем создавать такие, каким не стоило бы покидать мой дом раньше времени. Места у меня полно, в половине дома я и не помню уже, что находится, но вроде какие-то гостевые комнаты там были. У полковника Щербатова ведь возражений не возникнет, Саша пожала плечами. Если вы про личные обстоятельства, то ему, право же, все равно. А вашу политику народной беды он поддерживает, скажем так, склоняется к ней. Его решение будет зависеть от того, насколько убедительную программу нам с вами удастся составить в ближайшие 2 недели. Придется поработать. Саша решила, что действительно пора уже что-то съесть. Из того, что стояло на столе, менее всего опасений вызывала пшеничная булка. Саша взяла хлеб, запила его красным вином. «И да, чуть не забыл», — сказал Михайлов. «Вам предстоит пройти через церковное покаяние. Такова процедура, с церковью нам теперь приходится считаться. Тем более, что политику народной беды она готова поддержать, а это дорогого стоит. Уже составляются списки ценностей, которые церковь готова продать ради помощи голодающим. И в примирении воюющих сторон церковники хотят принять деятельное участие, не упускают случая усилить свое влияние, хитрые бестии. Так что без покаяния не обойтись. Это долго, как правило, да, люди живут в монастыре неделями. Эх, посмотрел бы я, как вы стали бы часами бить земные поклоны и непрерывно повторять какие-то там молитвы. Немного смирения пошло бы вам на пользу, но, увы, у нас нету времени на эти аттракционы. Ограничимся исповедью у какого-нибудь влиятельного старца. И раз уже мы теперь ничего от нашего комиссара не скрываем, вступила Вера. Каин, вот список тех, кто будет арестован сегодня ночью. Понимаете, Саша, за ошибки следует расплачиваться. Так это у нас теперь делается. Саша припомнила, что в газетах действительно мелькали сообщения об аресте тех или иных начальников департаментов или товарищей министров. Тогда она особо в это не вникала, не думала, что грызня внутри нового порядка когда-нибудь станет ее заботой. Михайлов взял в руки список, просмотрел. На его лбу пролегла вертикальная складка. Он достал из кармана сюртука золотую самопишущую ручку и сделал какие-то отметки, потом вернул лист Вере. «Вот этих не надо бы трогать», — сказал он. «Они полезны. Ты можешь вычеркнуть только две фамилии», — мягко ответила Вера. «Мы об этом говорили». Михайлов открыл было рот в попытке спорить, но передумал. Внес еще поправки. Вера просмотрела список, кивнула. «Я отойду отдать распоряжение». Дверь кабинета закрылась за ней. Михайлов выпил дорогой коньяк залпом, будто самогон. «Я с тремя из этих людей в подвале от чекистов прятался», — сказал он, глядя в пространство. «Знаете, Саша, что в вас смешно? Вы искренне верите, будто вы тут в особом положении. Пленница, с которой в любой момент могут сделать все что угодно. Убить, пытать, отдать под протокол. Ирония в том, что здесь все это может произойти с любым человеком, в любой момент. Добро пожаловать в новый порядок, комиссар». Глава 19. Ротный командир Объединенной Народной Армии Алексей Егоров. Февраль 1920 года. Колун с силой врезался в чурбан, разламывая его на аккуратные полежки. «Хорошо-то как, Яшка». Лекса утерся лба под рукавом гимнастерки. В раз согрелся. «Давай теперь ты поколешь, а я чурок натаскаю». «Как скажешь, командир», — хмуро отозвался Яшка, скинул тулуп и взялся за колун. Лекса отправился в сарай за следующей порцией чурбанов. «Вообще, конечно, ротному не полагается самому колоть дрова. Кирилл Михайлович учил, бойцам надо поручать все, с чем они могут сами справиться, иначе придет час вершить командирские дела, а командир занят тем, что и без него бы уладили. Но вроде Лекса все командирские дела на сегодня переделал. Пошел же сюда он, чтоб поговорить с Яшкой. Разумеется, как командир он мог вызвать бойца на беседу в любое время. Но тут дело было такое, что Лекса хотел потолковать с товарищем в неприказном порядке. Яшкиных родных взяли в заложники, увезли в Тамбов и заперли в концлагере. Сомнений не было никаких, опухшее от слез лицо своей Ксюхи Яшка узнал на одной из листовок, которые беляки разбрасывали с аэропланов. На руках она держала сына, и по фотографии Яшка понял, что Ксюха ждет второго. В последний раз он был дома полгода назад. Иные в его положении только пуще ожесточались, и ни себя, ни других не щадили в борьбе с новым порядком. Но Яшка был всего 2 года женат, Ксюху свою крепко любил, потому простился с товарищами и ушел менять себя на родных. Не чаяли уже увидеть его живым, а он возьми да и нагрянь в роту третьего дня. И как сыскал только, рассказал, что не дошел до комендатуры, а встретил в Тамбове свояка, и тот поведал, что Ксюха с сыночком в тифозный барак попали и оба приставились. Вот Яшка и вернулся к товарищам, чтоб новому порядку отомстить. Хмурый стал, мрачный, как на лес глянет, так лес и вянет. Лекса решил с ним переговорить, но не как начальник, а по-людски. Ждал случая, а тут как раз Яшка вызвался дров наколоть, вот Лекса с ним и пошел. «Ты это, Яков, не думай только, что нам нету дела до твоей беды», — сказал Лекса, когда Яшка остановился передохнуть. «Тут у всякого свое горе, свои к новому порядку счеты. Мы, вестимо, слов сыскать не можем, чтоб тебя утешить, да и как тут утешишь, с таких-то дел. Но, поверь, Яша, всякий тут понимает, что у тебя на сердце. Да я чего, я ж ничего, командир», — Яшка отвел глаза, — «не в упрек тебе, но ты, сдается мне, будто чураешься товарищей. Оно, конечно, горе всяк по-своему переживает. Но ты все ж не забывай, вместе мы в бой идем, за общее дело народа. Вместе и отомстим за всех, кого новый порядок поубивал да замучил. За Федора Князева, за Данилу и Кольку наших, и за Ксюху твою. Яшка надел тулуп и принялся укладывать поленья на санки. Ликса вздохнула и стал помогать ему. Кажется, он так и не сумел найти нужных слов. Главное дело, что тут уж такого не повторится, попытался еще разок Ликса, когда санки были загружены. С утрица родню наших вывезем в леса, и ищи ветра в поле, волка в лесу. Не выйдет с ними, как с Ксюхой твоей. Боец зыркнул на командира из-под лобья и впрягся в санки. Не утешает, видать, Яшку, что семьи товарищей удастся сберечь от нового порядка, его-то зазнобу это уже не вернет. Ругая себя, на чем свет стоит, Ликса принялся толкать груженные санки сзади. Что же он за командир такой, раз человека своего в чувство привести не может? Ладно, не главное это для командира, сопли бойцам утирать. Товарищи ему доверили своих детей, родителей и жен спасти. Вот в чем ни в коем разе нельзя маху дать. А Яшка, бог даст, еще перегорюет. Снилась Аглая. Ликса глупо улыбался и тянул к ней руки, она же, по своему обыкновению, распекала его за недостаток революционной бдительности. «Да полно, полно, Глашенька», — бормотал он, но она все не успокаивалась. Ее упреки находили отклик внутри самого Ликсы. Свербила, ныла, царапала изнутри. Неужто он и вправду что-то прокараулил? Сквозь сон Ликса чувствовал, как затекает тело на слишком для него короткой лавке. Просыпаться, чтоб перевернуться, не хотелось отчаянно, пусть и во сне, пусть и сердитая, а все же Гланька с ним. Тогда он притянул ее к себе и впился в горячие губы. Ах, как жарко она его целовала. Ладное тело пылало под его ладонями, дыхание обжигало, от ее запаха перехватывало дух, горяча его любимая. Поцелуй душил, не давал вдохнуть, но не все ли равно, так сладко. И тут Аглая резко отстранилась, тряхнула за плечи, закричала. «Командир, проснись, вы горите, командир». Ликса сверзился с лавки, распахнул рот и вдохнул полную грудь едкого сизого дыма. Изба пылала, низги не видать, только дым и всполохи огня. «Подъем!» Вместо крика из глотки вырвался сип, но Ликса заставил себя заорать. «Тревога! Горим!» Спотыкаясь, сам не зная обо что, поленья, поваленные лавки, тела товарищей, ломанулся к двери, схватив по пути винтовку, навалился всем весом, толкнул глухо. Неужто подперли? Рядом столпились бойцы. «Вместе!» — гаркнул Ликса. «Навались!» Ударили единым махом. Раз, другой, третий. Бесполезно. Дым выедал глаза, легкие пылали, в голове мутилось. Сквозь рев пламени пробивались крики. «Окна!» — прохрипел командир. Нашел ближайшее окно по отблескам огня. Отбросил винтовку, схватил лавку. Саданул по окну и ставне. Зазвенело стекло, хрустнула доска. Лавка провалилась наружу, Ликса с силой вытолкнул ее. Глоток морозного воздуха и поток ревущего пламени, взметнувшийся под потолок. Ликса схватил в охапку ближайшего бойца и выкинул наружу, как кутенка. Заорал. «Все сюда!» Язык пламени от другой стены, кто-то разбил второе окно. Следующий боец упирался, испугавшись пылающего проема. Ликса со всей силы толкнул его в спину. Сверху посыпались горящие опилки. Все, кровля занялась. Потолок рухнет через считанные секунды. Последнего Ликса толкнул собственным телом и выпрыгнул наружу сам. Волосы, борода и гимнастерка загорелись. Ликса покатился по снегу, божественно холодному, и тотчас же схлопотал удар по лицу. Следующий, под ребра, потом еще и еще. Били ногами и прикладами. «Отставить!» «Да хорош уже, мать вашу!» Незнакомый голос, чужой приказ. Слезы жгли глаза. В отсветах полыхающей избы Ликса увидел с дюжину ружейных дул, направленных на него. Рядом на снегу корячились, обгорелые и избитые, его ребята, кого он успел вытолкнуть через окно. Подогнали прикладами еще четверых или пятерых, тех, кто смекнул выбить второе окно и спастись. «Да полно, спастись ли? Эй ты, как бишь тебя?» — обратился в пустоту тот, кто отдавал здесь приказы. Ликс различил капитанские погоны. «Подь сюда, есть среди этих горелых комиссар или из командного состава кто?» Из темноты выступил Яшка. Ликса было обрадовался, что тот жив, целый совсем, в тулупе и валенках. «В тулупе, значит, как же так, Яшка?» «Вот этот, ротный», — бесцветным голосом вымолвил Яшка и указал рукой на Ликсу, избегая на него смотреть. «Комиссара не было». «Ротный так ротный», — равнодушно кивнул капитан. «Его, значит, в избу к бабам, остальных в расход, сейчас, ваш брать, и удушку этого тоже стрельнуть?» — спросил один из солдат. «Я тебя самого стрельну, олух», — взвился капитан. «Верным слугам нового порядка защита положена. В газетах напечатают еще, как мятежник раскаялся, искупил грех и воссоединился с семьей. Стрельнуть удумал, ишь, да чтоб волос с головы его не упал». Яшка отрешенно смотрел в темноту, словно речь шла вовсе не о нем. Ликса обернулся к своим людям, корчащимся, задыхающимся, избитым. Кто-то шептал молитву, кто-то шипел от боли, кто-то как упал в снег, так уже и не пытался подняться. Пожилой рабочий харкнул капитану на сапоги. Капитан с линцой поднял пистолет и выстрелил ему в голову, потом скомандовал: «Товсь, огонь!» Минуту спустя с остатками роты было покончено. «Ваш брать, разрешите обратиться? Мож этому, который ротный, хоть колено прострелить?» Не унимался тот же солдат. «Здоровенный больно, не учудил бы чего. Связать? Так бабы развяжут же. А ежели в сарае запереть одного, околеет?» «Нет, колено нельзя», вздохнул капитан. «АГПшники злятся, когда им раненых притаскивают. Мол, протокол их чертов на целых лучше работает, а мы не обеспечиваем. Задницы свои в тепле греют да рапорты строчат, а мы тут для них наизнанку выворачивайся. Вы вот чего, наручники у унтера возьмите, за спиной ротному руки защелкните, да покрепче». Когда Лексу с заломленными за спину руками тащили в темноту, он почти ударился о Яшку, тот так и стоял, застыв столбом. «Ксюха с малым у них, командир», — пробормотал Яшка. «Лютую смерть им сулили, если я не...» Ничего Лекса не ответил, только отвернулся. «Эй, Малита, хорош реветь уже, слезами горю не поможешь. Подите сюда, расскажу чего». В первый час Ликсе было так паршиво, что он и думать не мог кому-то помочь. Обожженная кожа горела, разбитая десна кровоточила, скованные за спиной руки онемели. Каждый вздох отдавался болью в груди, кажется, ребро сломано, и хорошо, если одно. Но пуще всего терзало понимание, что сгубил он и свою роту, и семьи товарищей, которые должен был сберечь. Гланька так бы не попала в просак, уж она бы вывела Яшку на чистую воду. Гланю многие считали жестокой, что ж, война показывает, что только так и можно. Ликса остолоп гадал еще, как это Яшка их сыскал, а его под белые ручки сюда довели. Ликса не удивился бы, если б люди, которых он не смог спасти, забили его до смерти или придушили. Он в какой-то миг даже хотел попросить их об этом. Очень уж мучила совесть, да и красный протокол, помянутый капитаном, ничего доброго не сулил. Но эти мысли Ликса отбросил как трусливые и подлые. Спасти семьи товарищей он не смог, но все равно его долг – остаться с ними до конца. Они были на удивление добры к нему, напоили водой из растопленного снега и обложили ожоги мокрой ветошью, отчего боль понемногу утихла. Два старших мальчика пытались разбить цепь наручников камнем, безуспешно, сталь даже не поцарапали. Заложников держали в одной из деревенских изб, по счастью, как следует протопленной. Три десятка человек, шесть стариков, четыре бабы, две из них на сносях, остальные – детишки, от подростков до мелюзги. Все, кто мог держать винтовку, даже многие женщины, сражаются сейчас в лесах. Им пока место невдомек, как Ликса их всех подвел. И все же Ликса прекратил себя жалеть. Он виноват кругом, а эти ребята ничего дурного не сделали в жизни и помрут, ничего доброго от нее так и не увидев. Он может хотя бы немного их утешить. «Здесь садитесь, Малита. Красавица, станешь рыдать, не услышишь, чего расскажу. А ты по что хнычешь? Большой уже, сколько годиков? 6? Вот и не плачь, солдат, тут и меньше тебя есть. А смотри, не плачут, молодчина. Ну, слушайте, жил-был один генерал, да важный такой, с самим царем дружбу водил. Дом у него был огромадный, в каждом углу слуг по 500 человек понапихано. Ел генерал пшеничный хлеб каждый день и вина шампанские пил с ананасом. Ананас, это на вроде сахара, пробовал сахар, малец, вот. И была у этого генерала раскрасавица дочка». Ликса оглядел всхлипывающих слушателей, разбитыми губами улыбнулся им как мог ласково и продолжил. «Росла генеральская дочка в роскоши, с серебра и золота ела, с одними царевнами да королевишнами водилась, и не знала она, что бывают на свете голод, бедность и неправда. От всякого горя и зла отец генерал ее берег, так бы и прожила до глубокой старости, ничего о нашей жизни не узнав. Но девушка была умная и храброй. Однажды она сбежала из золоченого дворца и своими глазами увидела, как простые люди живут. Дети слушали его, понемногу переставая плакать, только самые маленькие еще всхлипывали. И вернулась девушка тогда к отцу и спросила: «Отчего это у нас столы от еды ломятся, а другие голодают? Отчего у нас столько умных книжек, что в целую жизнь не прочесть, а крестьянские детки и читать не умеют? Отчего у нас слуг море, а рабочие сутками у станков стоят, не разгибаясь?» — отвечал отец генерал: «Это от того, что мы их всех лучше, доченька. Нам с тобой на роду написано богачествовать, а тем, с хлеба на квас перебиваться. На то, мол, воля Бога, и супротив нее идти, грех, потому как таков порядок». «Новый порядок?» — спросила старшая девочка. «Тогда был старый порядок еще, но да, новый, он как старый, только хлеба меньше». Выслушала девушка своего отца и ушла во свояси. Сняла с себя камни драгоценные, и платье бархатное, и туфельки с золотыми каблучками. Косу девичью под корень обрезала, надела сапоги и шинель солдатскую, взяла винтовку да ушла воевать за общее дело народа. Что под ним не обжираться, пока мест другие голодают, а всем всего выходило по справедливости. Много сражалась храбрая девушка, а проклятущий старый новый порядок все никак не падет. Но скоро уже этот день, и если где бедные обиду от богатых терпит, придет генеральская дочка и все разрешит по правде. Она придет обязательно, вот увидите. Тихо. Нет, ему не послышалось. Далеко, со стороны леса, ударил пулемет. Льюис Ликса, скривившись от боли, принялся разминать скованные за спиной руки. «Так, отряд, слушай мою команду», — сказал он бодро, одновременно прикидывая вес скамьи, на которой сидел. «Когда сюда войдут, чтоб между мной и ими никто не вставал, жмитесь по углам. Как только повалю их, бегите, да не гурьбой, россыпью. Ты, вы трое», — Ликса кивнул на взрослых и детей постарше, — «в лес, остальные по деревне, да прячьтесь кто куда. Молитачьи, ясно? Не, тетя, с тремя на руках тебе не убить. Возьмешь меньшего, а ты, этого и того». Льюис бил все ближе, ему отвечали другие два пулемета. Лающие команды, пальба, вопль раненого, разрыв гранаты, лязгнул засов. Дверь распахнулась, вошли давешние капитаны и двое солдат. «Всех», — скомандовал капитан. Солдаты начали было поднимать винтовки, потом переглянулись. Зарыдал ребенок, за ним другой. «Жалко вам их, да?» — прошипел капитан. «А своих родных не жалко? Думаете, красные ваших пожалеют, ежели тут победят? А они победят, коли мы слова свои делом не подтвердим. Они знали о заложниках, и все равно наступают. На них это кровь, не на нас. Цельсь». Солдаты неуверенно начали целиться. Ликса сжал скамейку скованными руками, вскочил, резко крутанулся и запустил ее в направлении противника. Солдаты рухнули, а капитан увернулся, остался на ногах и выхватил наган. Ликса прыгнул, не думая. Пуля прошла насквозь через его грудь, но броска не остановила. Ликса с размаху впечатал капитана в стену и придавил своим здоровенным телом. Пока беляки сбрасывали с себя скамью, пока подымались сами и подняли капитана, изба успела опустеть. В спешке его позабыли добить. Он так и остался на полу, хрипя и исходя юшкой, соскальзывая в теплую мягкую темноту. Когда Аглая вошла, он сперва принял ее за предсмертный морок, но нет, для видения она была слишком уж чумаза. Аглая опустилась на пол, положила его голову себе на колени. Он уже ничего не мог сказать, она все сказала сама. «Ты спас их, я горжусь тобой, Алексей». Провела тонкими пальцами по его обгорелому лицу и добавила очень тихо, но он услышал: «Люблю тебя, тебя одного». Умер он, улыбаясь. Предателя Яшку привязали к дереву возле тропы. Аглая сказала так, чтоб слышал и он, и все: «Любой, кто захочет, может его освободить, и никакого взыскания за это не выйдет». Яшка смотрел, как они прошли по тропе, партизаны из отряда, старики, бабы и дети, спасенные ротным. Не оглянулся никто. Не дело, конечно, приучать волков поедать людей живьем, но с предателями иначе нельзя. Глава 20. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Февраль 1920 года. Время ли воевать, когда на всех нас надвигается общий враг – голод? Голод не посмотрит, за красных ты или за белых, за коммуну ты готов умереть или за новый порядок, солдат ты, старик, женщина или ребенок. Если мы не окончим войну сейчас, голод уничтожит всех. Тогда будет неважно, кто победит, праздновать победу станет некому. Саша потерла виски. Спала она скверно. Всю ночь ей снились пылающие, как свеча, изба и волчий вой. Последнюю неделю Саша непрерывно крутила в голове текст обращения. Его появление во всех газетах ознаменует начало политики народной беды. Запись ее голоса будет целыми днями звучать через радиорупоры. Она пропустила это чудо прогресса, а они уже были установлены на площадях в большинстве крупных городов. Из них звучали воззвания и газетные материалы. Вот такой он, 20 век. Застрянешь на несколько месяцев в лесах и по выходе встретишь вещи, которых прежде даже не представлял себе. Саша не могла подобрать слова и не испытывала уверенности в том, что подберет. Но отступать было некуда. Она должна сказать то, что прекратит гражданскую войну. И другой работы хватало. Гостиная в доме Михайлова на Малой Бронной превратилась в штаб партии народной беды. Помимо Веры и самого Михайлова в разработке этой политики участвовала дюжина человек, чьи имена и должности Саша изо всех сил старалась не позабыть. Но все они должны были выполнять и прямые служебные обязанности, только Саша работала над проектом непрерывно, раз другой в день отвлекаясь на еду и иногда на сон. Ей выделили двух секретарей, доставлявших по ее требованию любые материалы. Безо всякого удивления Саша встретила за завтраком Веру в алом шелковом халате, расшитым драконами. Это одеяние придавало ее утонченной красоте экзотический оттенок. Вера спросила Сашу, отчего та никуда не выходит. Москва, конечно, не Петроград, но и здесь есть театры, выставки, магазины. В тот же день ей передали конверт, подписанный февраль, с сотней новых рублей внутри. На эти деньги можно было прожить месяц, если не широко, то безбедно, но Саше некуда было тратить их. У Михайлова она жила на всем готовом. По счастью, еду в его доме подавали вполне человеческую, никакого сырого мяса и испорченного сыра. Дом, где они теперь жили, был несколько раз разграблен в смуту, после наскоро отремонтирован и обставлен дорогой, но собранной откуда попало мебелью. Стулья все обиты шелком, однако из разных гарнитуров. Возле неработающего камина пылилась ваза, и Саша все цеплялась за нее взглядом, пытаясь сообразить, что же не так. Наконец поняла, по канонам классицизма такие вазы должны всегда стоять парой, в строгой симметрии, это же было одиноко. Через пару дней, поняв, что уже часов 12 кряду сидит за бумагами, Саша вспомнила про предоставленную ей свободу и решила выйти из дома. Никто не чинил препятствий, но один из дежуривших в прихожей АГПшников пошел за ней, держась в дюжине шагов позади. Саша прошлась по заснеженным улицам, полюбовалась разномастными фасадами, отметила, что сегрегация здесь не такая строгая, как в Петрограде, городовых меньше, нравы публики свободнее. Бабы в платках гуляли по одним бульварам с барышнями в шляпках. Зашла в табачную лавку и купила привычных папирос второго сорта. Больше делать на так называемой свободе оказалось нечего, и Саша вернулась к работе. Оторваться от слежки особого труда не составило бы, но зачем терять доверие? Если она должна получить власть, как хотели от нее хлысты, то вот, она получает власть. Хотя она уже не была уверена, что станет теперь плясать под дудку хлыстов. В любом случае связаться с нею они пока не пытались. Утечка иприта в Рижске, десятки погибших, сотни изувеченных, тысячи оставшихся без крова, мертвый город. Если обе стороны примут свою долю ответственности за эту катастрофу, мы сможем не допустить, чтобы она повторилась. Сможем перестать уничтожать родную землю. Саша просматривала личные дела других врагов нового порядка, которых надеялись склонить к участию в политике народной беды. С двумя даже беседовала. Их содержали так же, как ее саму в первые дни, в заперти, но в хороших условиях. Один из них, пожилой рабочий из Иваново-Вознесенска, слушал ее хмуро, а после молча плюнул ей под ноги. Другой, матрос из Кронштадта, стоявший у истоков мятежа, вроде бы на сотрудничество согласился. Однако в голове у него была какая-то каша, он каждые 5 минут противоречил сам себе и вообще изъяснялся сбивчиво и неестественно, его речь была сильно засорена скверно усвоенными политическими лозунгами. Теперь Саша понимала, что пока никого лучше нее у нового порядка нет. Это хоть и придавало ей некоторый политический вес, но не радовало, напротив, тяготило. Была, впрочем, надежда, что многие устали от бесконечной войны и следующие союзники прибудут своей волей, не в наручниках. Когда политика народной беды развернется, если она развернется, так много еще было не готово. Сегодня Саша весь день просматривала фотографии, Михайлов заблаговременно разослал в охваченные голодом районы фотографов, чтоб они сделали снимки для будущей газетной кампании. Сперва от этих картин она сама холодела, но теперь, отбирая из них наиболее душераздирающие, стала относиться к ним как к обычным рабочим материалам. Сейчас Вера принесла ей наброски агитационных плакатов. «Что думаете, какие годятся?» «Все не годятся», Саша отодвинула в сторону стопку просмотренных макетов. «Беда вашей белой агитации в том, что она многословна и не фокусирует внимание на главном. Дурно читаемый шрифт, избыток деталей, рассеивающих внимание. Виньетки эти еще. Надо проще, ярче, предметнее. Призыв. Помоги. Или помни о голодающих. Сильные, четкие образы по центру, а не множество размытых фигур. Вот с этой фотографии, например, можно срисовать тощего мужика с воздетыми руками, и ничего больше на плакате быть не должно. И нужны специализированные плакаты для тех, от кого требуется что-то конкретное. К зажиточному городскому населению – призыв сдавать деньги. К бастующим рабочим или железнодорожникам, вернуться к труду, ваш труд помогает голодающим выжить. В таком духе все. До этого она дошла не своим умом. В 18-м году, еще только мечтая стать комиссаром, она пыталась понять суть революционной агитации и посещала лекции художников в окнах роста. «Любопытно», — сказала Вера, — «я передам ваши соображения в департамент агитации. Сегодня же, я еще планирую заехать в центральное управление. Ты после вернешься?» — спросил Михайлов. «Нет, я ужинаю с братом». Михайлов ничего не ответил, только посмотрел на нее грустным взглядом влюбленного сатира. «Саша, не забудьте, первая версия вашего обращения должна быть готова послезавтра», напомнила Вера, поднимаясь. «И вот что еще. За 2 дня до официального провозглашения новой политики вас необходимо вывести в свет. Пусть пойдут слухи, надо создать интригу, привлечь к вам внимание неофициально. Как раз будет большой благотворительный прием, вам необходимо там появиться. Дьявольщина. Где свет и где я? Так нужно для дела. Платье вам я уже заказала. Это должно быть что-то сверхординарное. У меня же есть платье, то, багровое. В нем вы выйдете с обращением к парламенту. В свете нельзя дважды появляться в одном платье. И то, что прилично для формальных мероприятий, не подходит для светского раута. Как же все сложно у вас, буржуев. Ничего, вы управляли армией и с этикетом уж как-нибудь управитесь. Каин, проводи меня. Иногда мужество нужно не только для того, чтоб сражаться до конца, но и для того, чтобы взглянуть правде в лицо. В этой войне нам не победить. Я знаю, что ультиматумом нового порядка Веры нет, потому от нас не требуют более сложить оружие. Мы сохраним свои отряды, но боевые действия прекратим и убедимся, что правительство держит слово. Проект положения о милиции готов? Хмуро спросил вернувшийся Михайлов. Он не смог убедить Веру остаться и был не в духе. Саша молча протянула листы, отпечатанные секретарем с ее исчерканного пометками черновика. Этот проект был итогом жарких споров. Саша долго убеждала Михайлова и его единомышленников, что призыв сложить оружие и распустить повстанческие отряды никакого эффекта не возымеет. В итоге было решено всем восставшим, кто не захочет немедленно вернуться по месту жительства, или кому попросту некуда возвращаться, разрешить сформировать милицейские отряды под управлением МВД, подчиняться оккультмятежники никогда не стали бы. Милиция должна была охранять население от настоящих бандитов, коих хватало. «Изложено неплохо», — признал Михайлов, быстро прочитав текст. «Однако главный вопрос так и не решен. За чей счет милиция станет существовать? Ты, министр финансов», — буркнула Саша. «Хочешь мира? Напечатай денег. Тебе известно, что в стране инфляция», — хмыкнул Михайлов. «Тебе вообще известно, что такое инфляция?» Работа быстро сблизила их. Михайлов происходил из разночинцев, Саше с ним было просто. Они перешли на «ты», хотя определенно не спали вместе и вроде бы не убивали людей вместе. Впрочем, в последнем Саша не была уверена. Бумаги, над которыми они работали, кому-то несли жизнь, а кому-то – смерть. Участвовать в управлении страной оказалось куда сложнее, чем критиковать тех, кто этим занимается. Возможно, милицию можно будет привлечь к организации помощи голодающим, протянул Михайлов, и к работам по восстановлению инфраструктуры. Если ты понимаешь, что вооруженных людей не получится превратить в рабов, то да, как думаешь, на твоих друзей это подействует? Саша вздохнула. Не на всех. Она догадывалась, что воззвание возымеет эффект на некоторых из командиров Антонова. Не то чтоб их тронут страдания голодающих в далеких губерниях, но ведь и черноземная тамбовщина стояла у порога голода. Если не отсеется весной, вымрут все. Посевного зерна не осталось, но правительство могло помочь. Что до прочих, все понимали, что восстание не приведет ни к чему, но не всех это останавливало. Ликса, Гланька, они погибнут, но не сдадутся. Белоусов, верно, Сашу понял бы и одобрил бы ее планы, но он своего командира не предаст, а народной армией командует Антонов, этот может захотеть сражаться до последнего. Эх, Саня, неужто им снова становиться врагами? Для друзей она, предательница. Бардак у вас, а не революция, усмехнулся Михайлов. Кто в лес, кто по дрова, будто у вас при новом порядке лучше, огрызнулась Саша. Фракции эти бесконечные, комарильи, тоже мне, порядок, и то верно. Однако это оставляет нам пространство для маневра. У политики народной беды каждый день появляются новые сторонники во всех отделах правительства. И что же их к тому побуждает? Да как обычно, кто-то надеется списать старые грехи под новое начинание. Кто-то видит карьерные возможности для себя. Кто-то понимает, что новый порядок перегнул палку с сегрегацией. Богатые слишком уж рьяно кинулись жрать бедных. И если ситуацию не выправить, восстания не угаснут, а кому-то попросту тошно от перспективы бросить миллионы голодающих безо всякой помощи. Представь себе, и нам не чуждо ничто человеческое. Выпьешь со мной коньяка, мой комиссар, я не твой комиссар, я свой собственный комиссар, а самогонка у тебя клопами воняет. Ну наливай уже. Михайлов, чертыхаясь, возился с краником хрустального коньячного бочонка. Этот дом достался ему со всей обстановкой, хозяева сгинули как говорили при новом порядке, смуте. Вера не жила здесь постоянно, только оставалась на ночь, когда Михайлову удавалось ее уломать. Эта женщина мастерски вертела мужчинами. Саша наблюдала за ней с изумлением и завистью. Самой ей никогда и в голову не приходило прибегать к подобным уловкам. В мужчинах она видела прежде всего таких же людей, как она сама. «Знаешь, что мы с тобой уже в одном расстрельном списке у этих, как их там, максималистов?» Михайлов отпил коньяк из бокала и прикрыл глаза от удовольствия. Саша кивнула. В дом Михайлова каждый день доставляли кипу газет, отечественных и иностранных, легальных и подпольных. Знамя борьбы на уже знакомой рыхлой бумаге тоже среди них было. Максималисты по-прежнему записывали во враги революции вообще всех, но Саша теперь числилась в перечне пособников нового порядка, а не в списке узурпаторов революции вместе с Антоновым и покойным Князевым. Даже и здесь они оказались разделены. Впрочем, угрожали своим террором максималисты одинаково всем, хоть пока ничем, кроме деклараций, себя не проявили. «Насчет проекта создания милиции», — сказал Михайлов, допивая коньяк, — «необходимо, чтобы Щербатов увидел его раньше министра внутренних дел. Сама понимаешь, комиссар, такие вещи через голову ОКП не делаются. Я сегодня внесу последние правки и отправлю ему проект. Да не беспокойся, Щербатов сам завтра зайдет сюда. Покажем ему все свои наработки. Если удастся его убедить, что политика народной беды имеет шансы, полдела, считай, сделано. Новый порядок станет меняться не по доброй воле, а от того, что иначе ему не выстоять. Последнему мы могли бы радоваться, если б забыли, сколько всего он утянет на дно вместе с собой. Миллионы голодающих не дождутся помощи. Наши соотечественники окажутся брошены посреди дичающих окраин. Страна не выдержит еще одного витка гражданской войны. Саша, здравствуйте. Саша поспешно вытащила изо рта кончик пера, которое грызла в задумчивости. Доброе утро, Щербатов. Повисла неловкая пауза. Саша гадала, принял ли ее разбитый в Самаре нос прежнюю форму или еще весь распухший. В зеркало она посмотреться забыла. Михайлов, у которого хранилась последняя версия проекта о милиции, отчего-то задерживался у себя в кабинете. «Как Князевы?» – спросила наконец Саша. «В целом вполне благополучно», – Щербатов скрестил руки на груди. Он так и остался на ногах. Младшие болели ангиной. По счастью, течение болезни не было тяжелым. Теперь все здоровы. Мальчики показывают замечательные успехи в учебе. Через полгода они наверстают гимназическую программу и смогут продолжить обучение вместе с другими детьми их возраста. Надеюсь, к тому времени нервное истощение от пережитого пройдет, и они вполне свыкнутся со своим положением. Они пойдут в школу под другой фамилией, отнюдь, под собственной. И не потому лишь, что фамилия эта распространенная. То, что им не придется стыдиться своего отца, часть новой общественной политики. Ни им, ни другим детям красноармейцев. События смуты будут представлены как трагические, но положит конец расколу и воссоединит общество. Если, Конечно, рабочая группа Михайлова справится с этой программой. Мне сообщили, что вы трудитесь весьма усердно. Я удивлен. Все еще считаете, что я замышляю какую-то диверсию. Буду честен, сказал Щербатов, я вам не доверяю. У меня нет к тому причин. А у меня есть причины доверять вам. Она постоянно прикидывала, не может ли политика народной беды быть спектаклем, разыгранным, чтоб вынудить комиссара обратиться к народной армии, внести раскол и смятение в ряды восставших. Всяко выходило, что овчинка выделки не стоит. Не станут столько влиятельных занятых людей тратить часы и дни на вранье, только чтобы получить одно обращение от одного комиссара. Если это воззвание не будет подкреплено действиями правительства, его сочтут выбитым силой и особого эффекта оно не возымеет. Другое дело, что все это могло обернуться коварным обманом на более поздней стадии, как земельная реформа нового порядка, по видимости подтверждавшая черный передел 1917 года, а по сути введшая грабительский для бедняков налог. Саша остро жалела, что не может сейчас спросить совета у Аглаи, та щелкала эти политические интриги, как орешки. Саша знала только, что вымерший от голода народ никакой революции не устроит больше. «И у вас нет причин нам доверять», — согласился Щербатов. «Да, но нет». Саша сделала движение, чтоб убрать за ухо волосы, забыв, что они перетянуты веревочкой на затылке. «Взятие заложников — действенный метод. Пусть даже не вы их удерживаете, а сама жизнь, что ли. Я все пытаюсь представить, сколько это, миллион человек. В моем полку было 3000 человек в лучшие времена. Многих из них я знала, но когда они собирались вместе, сливались в огромную человеческую массу без конца и края. Что это, 300 моих полков, в голове не укладывается. Когда речь идет обо всех этих жизнях, даже вы становитесь не столь омерзительны. На самом-то деле Щербатов вовсе не был ей омерзителен, скорее уж напротив. Она столько раз повторяла себе, что между ними ничего не будет, что и сама в это поверила. Но это когда его не было рядом. Теперь же его отстраненная вежливость задевала ее, словно она стала ему никем, словно и не было между ними ничего ни наяву, ни во снах. Вспоминает ли он, мне всегда импонировала ваша искренность, Щербатов чуть улыбнулся. Хотя я все еще не доверяю вам, Саша, и все же, кажется, я был излишне резок с вами в первую встречу здесь. Мне не следовало, да будет вам извиняться за все на свете, Щербатов, Саша махнула рукой и засмеялась. Все мы сходим с ума, когда пытаемся защитить тех, кого любим. Лицо Щербатова окаменело, и Саша поняла, что зашла дальше, чем следовало. Похоже, их месмерическая связь действительно больше не работала, иначе она бы так не ошиблась. «Дайте мне черновик вашего обращения», — сухо сказал Щербатов. Это было не просьбой, приказом, словно Саша стала его подчиненной. В некотором роде так оно и было, пожалуй. Саша, вздохнув, протянула ему исчерканный пометками лист. «В этом определенно есть смысл», — сказал Щербатов, дочитав. «Полагаю, вопреки всему, мы не напрасно делаем на вас ставку, Саша. И все же, если позволите, я не стану диктовать вам, что говорить. Суть именно в том, чтоб это были ваши слова. Однако, на мой взгляд, недостает личного. Эти все мог бы сказать кто угодно. А что побуждает персонально вас, меня?» — изумилась Саша. «Да какая разница? Я никогда не говорю публично про себя. Люди хотят слышать о себе, не обо мне». «Резонно», — кивнул Щербатов. «И все же я бы хотел, чтоб вы добавили немного о себе в этой истории. Если окажется лишним, всегда можно вымарать. Я, комиссар Александра Гинзбург, прошла 3 года гражданской войны. Постепенно война теряла смысл и цель, но у меня не было другого пути, кроме как продолжать ее. Если бы мы остановились, мы бы погибли. Я была заперта в клин между очень плохими решениями и решениями, ведущими к полному уничтожению. Вот сейчас я надеюсь, что выход есть. Давайте вместе разыщем его. Я невыносимо устала от войны». Последнюю строчку Саша, чуть подумав, вымарала, да так, что перо прорезало бумагу и поцарапало лакированный стол. Сейчас она менее, чем когда-либо, имеет право на слабость. Глава 21. Начальница разведки Объединенной Народной Армии Аглая Вайс-Виклунд, Кузнецова. Март 1920 года. «Дальше я иду одна», — сказала Аглая Вайс-Виклунд. «Принято», — ответил ее новый заместитель, поставленный взамен Сереги. «Мы будем ждать вы». «Вы не будете ждать», — отрезала Аглая. «Возвращайтесь в штаб, в распоряжении главкома. Заместитель открыл рот, чтоб что-то сказать, закрыл рот. Аглая потянула поводья, направляя коня вперед. Долгие проводы, лишние слезы. Да и отряд это был новый. Ребят, бывших с нею со времен 51-го полка, здесь уже не было. Кто-то из них руководил своими разведкомандами, кто-то погиб в бою у железной дороги или еще где. Отсюда до Тамбова верст 30. Дальше вести отряд было рискованно. Это дело касалось ее и только ее одной. Аглая рассеянно улыбнулась и сквозь плотное сукно тронула гранату, которую хранила в потайном кармане шинели, возле сердца. На ночь начальница разведки остановилась на краю чащи. Она бы обошлась без отдыха, а вот конь, нет. Расседлала животное, вычистила, обтерла, укутала попоной, насыпала овса из седельной сумки. Развела костер и принялась топить снег в солдатском котелке. Настил мастерить не стала, спать не собиралась. Только еловых веток нарубила, чтоб сидеть. Достала из седельной сумки две картофелины и краюху ржаного хлеба. Хлеб был хорош, лишь на четверть замешан на толченой коре и соломе. Бережно развернула тряпицу с крупицами соли. Соль на Тамбовщине шла по весу золота этой зимой. Запила горячей водой из мятой жестяной кружки. Снова поставила котелок на огонь. Хорошо, что коня удалось напоить в дороге. Села боком к костру и уставилась в темноту, чтоб пламя не слепило глаза. Правительственные войска едва ли выйдут ночью на эту лесную тропу, и даже в таком случае она услышит их раньше, чем они учуют запах дыма. Да и ни к чему ей теперь было их бояться. Волки, не отличающие красных от белых и правых от виноватых, для одинокого путника представляли теперь большую опасность, чем люди. Однако выстрелы их пока еще отгоняли. Тусклый свет ущербной луны падал на снег, чистый, каким он никогда не бывает в городах. Лес выглядел сказочно. Покрытые снегом ветви деревьев образовывали узоры, превосходящие лучшие творения художников-модернистов, складывались в тысячи удивительных картин, и не принадлежало все это богатство никому. Впервые за долгое время Аглая позволила себе перестать беспокоиться о том, что положение народной армии с каждым днем становится все хуже. Генерал Вайс Виклунд оказался опасным противником, он трезво оценивал расклад сил и использовал все свои преимущества по максимуму. Никаких непродуманных шагов и шапокозакидательских настроений. Повстанцев медленно, но верно оттесняли на юг, намертво отрезав сперва от железных дорог, а потом и от части трактов. Заложников продолжали брать планомерно и выпускали только когда их родные, ушедшие в народную армию, сдавались. Этот же рычаг давления использовался и для перевербовки повстанцев. Диверсии подрывали народную армию изнутри, сеяли рознь и панику. Но куда страшнее террора был голод. Беженцы рассказывали, что в Самарской губернии уже дошло до людоедства, и все понимали, что это может быть лишь началом. Военная администрация Вайс Виклунда обещала беспроцентные посевные ссуды тем крестьянам, кто откажется от поддержки восстания. Это действовало сильнее, чем любые разговоры о равенстве и народовластии. Сейчас Аглая позволила себе позабыть обо всем этом. Она слушала треск веток в костре, дыхание коня, слабый шелест мягко падающего пушистого снега. В остальном ночной лес был совершенно тих. Аглая улыбнулась и подняла лицо, ловя снежинки. Она всегда ценила одиночество, но командиру повстанческой армии не часто удается побыть в уединении. А вот в отрочестве она могла проводить наедине с собой сколько угодно времени. Этого, пожалуй, ей теперь не доставало более всего. Столько происходило в последние годы. Начальница разведки редко могла позволить себе роскошь погрузиться в воспоминания. Сейчас она думала о давней беседе с отцом в их имении под Рязанью. Аглая живо представила эту картину. Тогда выдалась совершенно чудесная, золотая, настоящая болдинская осень. «Аглая, что за размолвка у тебя случилась с матерью?» – спрашивал полковник Вайс Виклунд, прогуливаясь с дочерью вдоль обширного, поросшего камышом озера. «Я уже принесла маме свои извинения», – отвечала 13-летняя Аглая, недавно только переставшая носить короткие платья. «Мне не следовало с ней спорить и огорчать ее. Раз надо ехать в Гатчину, то я поеду». Дуняша уже укладывает книги и платья. «Я о другом хотел узнать», — мягко сказал отец. «Расскажи мне, отчего ты не хочешь погостить в Гатчине? Прошу тебя, дорогая моя, будь откровенна со мной. Я спрашиваю потому лишь, что хотел бы лучше понимать тебя. Мне нелегко находить общий язык с их императорскими высочествами», — призналась Аглая. «Они со мною любезны, но слишком уж различаются наши жизненные устремления. Они чересчур чувствительны. Мне неловко с ними. совершенно не интересуются ни военным делом, ни экономикой, ни атлетикой. И Аглая осеклась, но отец понял, о чем она не хотела говорить. «Их мать», — кивнул он, — «ее императорское величество Александра Федоровна действительно тяжело ладит с людьми. На фоне кризиса монархического образа правления это может иметь дурные последствия в самом скором будущем. С каждым годом многие все более неохотно отправляют детей ко двору, да и сами избегают бывать там. Ты ведь согласна, Аглая, что умение находить общий язык с людьми различного склада жизненно необходимо?» «Вполне», — Аглая поддела ногой россыпь золотых листьев. «Однако всякое притворство мне претит». «Понимаю», — улыбнулся полковник Вайс Виклунд. «Любой человек хотел бы быть прежде всего собою, а не подстраиваться под общество. Что же, это вполне возможно, если жить в уединении, заниматься только тем, к чему безусловно лежит душа, и так никем в жизни и не стать». Аглая посмотрела на отца с удивлением. «Я вижу в тебе волю к великим свершениям», — продолжал отец. «Однако я прежде всего хочу, чтобы ты знала, какой бы ты ни избрала путь в жизни, я поддержу тебя во всех начинаниях. Ты можешь не ехать в Гатчину, если полагаешь, что опыт жизни при дворе тебе не пригодится». «Отчего же», — решительно сказала Аглая, — «я поеду». «Превосходно. Я устрою тебе там условия для продолжения занятий». Вайс Виклунд остановился, положил дочери руку на плечо, поправил выбившуюся из прически прядь. «И вот что еще я полагаю важным тебе сказать. На тебя по долгу происхождения возложены огромные обязательства. Кому много дано, с того много и спросится. Но запомни, ты никогда не сделаешь того, чего я не смог бы тебе простить. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. С любой бедой ты можешь прийти ко мне, и вместе мы отыщем способ все исправить». 13-летняя Аглая крепко обняла отца, спрятав лицо у него на груди. 23-летняя Аглая достала из кармана шинели сложенную в четверо листовку. Скверно пропечатанный, это все же был вполне узнаваемый репринт возвращения блудного сына Рембрандта. Его разбрасывали с аэропланов и распространяли по каналам ОКП вместе с другими материалами. Если прочие правительственные обращения были составлены весьма доходчиво, белые все же осваивали понемногу приемы агитационной работы, то суть этого послания понял только один человек, тот, к кому оно и было обращено. Аглая улыбнулась и бросила листовку в огонь. «Я, Аглая Вайс Виклунд, доложите, почему патруль без офицера?» Ей удалось обратиться к патрульным раньше, чем они успели ее окликнуть. Солдаты растерянно переглянулись. Приехавшая со стороны предместья женщина явно вызывала подозрения. Однако уверенность, с которой она назвала хорошо знакомую фамилию, произвела впечатление. Аглая спешилась, подала им карабин, держа за цевье, и пистолет рукоятью вперед, раньше, чем они успели это приказать. Один из патрульных шмыгнул в забегаловку, видимо, начальство грелось там. Минуту спустя из забегаловки вышел мятый поручик. «Какого рожна? Чего ты?» — он наткнулся на ее взгляд. «Чего вы?» «Я, Аглая Вайс Виклунд», — повторила начальница разведки Народной армии, — «с особым посланием для генерала. Вы сопроводите меня в штаб, или мы тут будем стоять до самой весны». Аглая придала своему лицу высокомерное, скучающее даже выражение. Ей повезло. Поручик оказался не молод, неудачник и бездарь из тех, кому даже две подряд войны не помогли выстроить карьеру. Он смахнул кислую капусту с усов и уставился на Аглаю, не в силах принять решение. Он, разумеется, обязан был приказать ее обыскать и знал об этом. Но дочь генерала, и этот взгляд, поколение ее предков секли на конюшне, поколение его предков бесчета валяли на сеновале дворовых девок и жили иной, недоступной простецам жизнью. Ну почему эдакая катавасия в его дежурство? Отвезти в штаб, и пускай там разбираются, положено ее обыскивать или как? Ну, подстегнула его Аглая. «Извольте проследовать за нами», — пробормотал поручик, разворачиваясь. Тамбов изменился за прошедшие полтора месяца, и не только потому, что белые восстановили наконец уличное освещение, чего повстанцы так и не успели сделать. Аглая узнала фонарь, под которым впервые поцеловала Лексу. Теперь он ярко сиял, освещая дюжину виселиц возле Казанского собора. От горелого остова порохового завода до сих пор несло чем-то едким, Народная армия сожгла его перед отступлением. Покровскую площадь обнесли колючей проволокой. Места под размещение заложников не хватало, и концлагеря оборудовали где только возможно. Миновали здание гостиницы «Европейская», где теперь располагалось губернское отделение ОКП. Войсковой штаб размещался в том же особняке на Дворянской, где недавно еще был штаб народной армии. На первый взгляд мало что изменилось, вот только караул несли солдаты в новеньких шинелях, а не бородатые мужики в тулупах. Аглая ожидала, что ее проводит внутрь, но отец встретил ее на пороге. В окно он, что ли, ее углядел. Надо же, как удачно совпало. За годы, что они не виделись, он постарел, но не сдал. Выправка осталась безупречной, лицо энергичным, взгляд уверенным. Аглая, Вайс Виклунд спустился с крыльца ей навстречу. «Ты жива?» Она ничего не ответила, только посмотрела ему в лицо. «Пройдем пока ко мне», — сказал он. «Я распорядился собрать штабное заседание через 25 минут. Там и сообщишь свое послание». Квартировал генерал в соседнем доме. «Ваше превосходительство, разрешите доложить», — неуверенно заговорил бедолага-поручик, но генерал, не взглянув на него, бросил на ходу. «Вы свободны. Чаю подай нам с закусками», — приказал генерал денщику и обратился к дочери. «Ты, должно быть, замерзла и проголодалась. Сейчас выпей чаю, а после заседания поужинаем». Аглая дважды моргнула, не в силах поверить в реальность происходящего. Она была одним из командиров армии, ведущей жестокую кровопролитную войну. Отец же обращался с ней так, словно она вернулась с затянувшейся конной прогулки. Шинель она расстегнула, потайной карман был вшит с расчетом на это, но снимать не стала. В гостиной генеральской квартиры горел камин, плюшевые кресла, ковер, наборная лакированная мебель. После долгих месяцев в землянках и крестьянских избах, которые топились по-черному, эта обстановка должна была показаться роскошной, но для Вайс Виклунда она была практически спартанской, и Аглая сразу стала воспринимать ее так. «Аглая, мама умерла», — сказал Вайс Виклунд. «До последнего часа она только и мечтала тебя повидать, а ты так и не приехала». Аглая потупилась. Они немного помолчали. «Я правда не знаю, что тут сказать», — выдавила она. «Не надо ничего говорить», — мягко ответил отец. «Я знаю, дорогая моя, что тебе тоже горько. Что сделано, того уже не исправить. Но главное, ты наконец вернулась. Давай вместе подумаем о том, что исправить еще возможно». Денщик внес поднос, споро расставил на столе еду и посуду, исчез за дверью. «Главком Антонов намерен начать переговоры о перемирии», — сказала Аглая. «Постепенное освобождение заложников в обмен на приостановление нападения и диверсий со стороны народной армии. Знаешь, почему гражданские войны идут до полного уничтожения одной из сторон?» Вайс Виклунд вздохнул. «В гражданской войне невозможно заключить мир, поскольку каждая сторона не признает другую законной властью, с которой можно было бы вести переговоры. С точки зрения закона Антонов, уголовный преступник, бандит, с преступниками перемирие не заключают. Что же, выходит, я приехала напрасно». Аглая отпила чай из простой фарфоровой чашки. «Отнюдь, ты приехала как раз вовремя. Поздно для многого, но вовремя для того, чтобы мы могли свести потери России в этом конфликте к минимуму». «России, ты имеешь в виду, нового порядка?» «Нет», — отец смотрел на нее спокойно и серьезно. «Я имею в виду, общие потери России в затянувшейся междоусобице. Разве ты не понимаешь, Аглая, что у нас впереди война с Европой? Наши так называемые союзники забрали себе столько, что этого теперь не вернуть без боя. Но мы не можем вступить в отечественную войну, пока не справимся с голодом и с восстаниями. Для этого все силы общества должны договориться и выступить единым фронтом. Новый порядок не пытается с нами договариваться», — Аглая пожала плечами. «Он пытается нас уничтожить». Вайс Виклунд повертел в руках свою чашку. Лицо его осталось невозмутимым, но Аглая хорошо знала своего отца и по его движениям поняла, что в нем происходит сейчас душевная борьба. Через несколько секунд он поставил чашку на стол и решился. «Тебе я расскажу то, о чем пока не знают даже в командовании моей армии», — сказал он веско. «Все больше людей в правительстве понимают, что в этой междоусобной войне победят в конечном итоге только наши иностранные враги. Готовится программа, посвященная борьбе с голодом в первую очередь. Сплочение всех сил общества против общей беды. Она включает реформу рабочего и уголовного законодательства, пересмотр земельного налогообложения и порядка выдачи посевных суд, а также, по существу, огосударствление экономики. Ко всем повстанческим и подпольным движениям обратятся с призывом к перемирию и поиску компромисса. Требование сложить оружие действия не возымеет, потому готовится закон о милиции. Ваша народная армия сохранит свою структуру, если согласится изменить цели. Тебе, полагаю, будет интересно узнать, что твоя подруга Александра Гинзбург принимает деятельное участие в этом начинании.